Глава 39. Златоструй. Крест над церковью вознесен, символ власти ясной, отеческой, и гудит малиновый звон речью мудрою, человеческой. Н. Гумилев. По толпе пробежал ропот изумления и испуга, но старец невозмутимо продолжал. Дева Досифея происходила из древнего жреческого рода. Этот род до крещения Руси охранял сокровища Велесова холма. Досифея была последним оплотом языческой Руси на этом пути. Как язычество передало христианству несравненную ученость своих мудрецов, свои сокровища духовные, так передала их Досифея, сохранив лишь свою личную тайну. Первый же, проезжающий через эти места епископ, рукоположил отшельника-чудотворца в священники и постриг в монахи. Подобный случай мы встречаем и в веке XVIII, когда юноша Прохор Мошнин, будущий Серафим Саровский, встретился с отшельником, и этот прозорливый старец указал ему дальнейший путь. «Гряди, чадо, в Саровскую обитель, и прибудет там», — сказал старец. Вскоре после этого старец почил в бозе. «Тело мое полностью готово к погребению. Не трогайте его», — написал старец перед своей кончиной. Но его повеление исполнено не было, и лишь тогда открылась его единственная тайна. Отшельник был не старцем, а старицей. Того отшельника тоже звали Досифей. И это не совпадение, а глубокая тайна Божьего промысла. Ради подвига обе девы некогда утаили свою женскую душу. Та, вторая Досифея, наставила на путь будущего Серафима Саровского. Не отсюда ли и его удивительное снисхождение к женщинам? Дружба с дивеевскими монахинями и пророчество о том, что обязательно будет на Руси женская лавра. Искренние мои, в моих руках подлинное завещание сосинской Досифеи старицы. Своим завещанием она отдает сокровища Велесова холма и книгу «Златоструй» народу русскому, дабы возрос он в красоте и силе.